Хорошенькая подсказка тоже мне. Воздух в Портленде был чистый, летний. Джек ожидал погоду куда холоднее. Вскоре его ожиданиям суждено было сбыться. Аэропорт выглядел так же убого, как и взлетно-посадочная полоса. «Лабор омния винцит», — провозгласил мистер Рэмзи, словно обращаясь к проходящим мимо летчикам. Те явно решили, что кратышка не в своем уме. «Запомните», — обратился он далее к стюардессе, привлекательной 30-с-чем-то летней женщине. «Вы не знаете, что такое настоящий девиз, если не слышали, как его произносит Джек Бернс. «Лабор омния винцит». «Убедительно и серьезно», — сказал Джек, сделав ударение на «винцит». «А теперь скажи девушке, что это значит», — продолжил мистер Рэмзи. Но стюардесса не думала его слушать, а пожирала глазами Джека. «Вот он. Попал в чужую страну, в какой-то богом забытый мэн. И хотя не может не вспомнить школьный девиз, не понять, что он значит, мысли стюардессы читает без труда. Джек сразу ее заприметил. Ну да, такие-то женщины на него и западают». Мальчик ей лишь улыбнулся, но знал все ее мысли до единой. «Очень хорошо, что он путешествует не один», — сказала стюардесса мистеру Рэмзи, не сводя с Джека глаз. «Знакомьтесь, Джек Бернс», — представил ей мальчика мистер Рэмзи. «Вообще-то у него память, как у слона, но сегодня она что-то барахлит. Лабор омния винцит», — снова повторил Джек, силясь вспомнить перевод. «Терпение», — начал мистер Рэмзи, но Джек его перебил, сразу вспомнив, о чем речь. «Терпение и труд все перетрут», — наставил 10-летний актер на путь истинной стюардессу. «Какая я глупая! Я-то думала, не терпение и труд, а любовь. Нет, труд. Именно труд», — строго сказал ей Джек. Стюардесса тяжело вздохнула и взъерошила ему волосы. Не сводя с него глаз, она сказала мистеру Рэмзи: «Готова спорить, вы со мной согласитесь. Этот юноша разобьет тысячи, сотни тысяч сердец». Они ехали на северо-северо-запад в Рединг. Океан остался позади, в Портленде. После города Льюистон смотреть было не на что, хотя еще не стемнело. Городок Вест-Майнет ничем не запомнился, равно как и Ист-Сумнер, и Вест-Сумнер. Мистер Рэмзи лишь отметил, что почему-то нет просто Сумнера. Судя по всему, в штате Мэн имена городам дают люди, не слишком часто пользующиеся мозгами, Джек. Близился закат. Окружающая их дикая местность уныло говорила, что тут никто не живет и жить не собирается. Чуть ранее мистер Рэмзи провел с Джеком увлекательную беседу на тему о практическом применении старинного совета покойной миссис Уикстед: «Будь вежлив дважды» в ситуациях столкновения с враждебно настроенными учениками Рединга, но теперь они ехали молча. Заброшенные места навели неугомонного мистера Рэмзи на размышления о том, о чем с Джеком лучше не говорить. «Скажи-ка, Джек, тебе не кажется, что эта местность идеально подходит для постановки чего-нибудь вроде нашей невесты по почте, а?» У Джека душа ушла в пятки. Мистер Рэмзи решил сменить тему. «А как ты думаешь, Джек, наверное, большинство учеников Рединга живут при школе в интернате?» «Наверное», — сказал мальчик. Рединг был частной, так называемой независимой, школой, где обучались с 5 по 8 класс. Мама говорила Джеку, что для миссис Оустлер заплатить за его обучение в Рединге — сущая ерунда, вроде как заказать чашку кофе. Другое дело, решили мальчик и мистер Рэмзи, жители этих городков, деревушек и просто не пойми чего, через которые они проезжали, лишь немногие из этих людей, судя по всему, могли легко позволить себе такие расходы. Некоторым воспитанникам школа платила стипендию, однако в целом финансовую помощь получали не более 15-20% учащихся. Школьная администрация не располагала большими средствами. Мистер Рэмзи тоже поведал Джеку то, что вычитал между строк в книжке по школьной философии, особенно подчеркнув двусмысленность первой фразы. «Начнем с того, что далеко не у всех детей, обучающихся в Рединге, есть проблемы». Отсюда мистер Рэмзи сделал естественный вывод, что основной, если не весь контингент местных школьников, трудные в разных смыслах слова «подростки», и принялся излагать Джеку вероятный список проблем его будущих соучеников. «Я полагаю, они из семей, где не все в порядке. Либо это дети, которых выгнали из других школ». «За что?» — поинтересовался Джек. «Ну, как тебе сказать? Видишь ли, в Штатах почти нет школ-интернатов, для такой малышни, как пятиклашки. Даже в Новой Англии их очень немного. Но я-то думаю, что такой парень, как Джек Бернс, просто расцветет в подобном месте. В каком смысле расцветет? Ну, как тебе сказать? Видишь ли, Джек, Рединг из тех школ, где энтузиазм ценят выше реальных способностей и результатов. Ты же обладаешь не только энтузиазмом, но и способностями давать результат. Это не может не сослужить тебе добрую службу. Мистер Рэмзи несколько льстил Джеку. И он, и мальчик хорошо знали, что с энтузиазмом у Джека получше, чем со способностями. Но добряк-учитель повел речь дальше, ведь его собственный энтузиазм в отношении Джека воистину не знал границ. «А еще я думаю, что воспитание характера, а Рединг, как мы с тобой знаем, этим и занимается, лучше всего протекает в заведении, где учатся дети одного пола. А Рединг, как мы с тобой знаем, именно такое заведение». Я хочу сказать, в этой школе красавца Джека Бернса мало что будет отвлекать. Вы хотите сказать, в школе не будет девочек? Именно так, Джек. Даже не думай о девочках. Забудь о них. Твоя цель — сделаться героем для своих собратьев-мужчин. И если же тебе это не удастся, по крайней мере, выглядеть для них героем. Почему героем? Потому, Джек, что в школе для мальчиков ученики делятся на две, и только на две категории — герои и пушечное мясо. Тем, кто попадает в первую, живется куда лучше. Эмма оказалась права. Мистер Рэмзи не без труда видел дорогу. Он такой маленький, что руль загораживал ему обзор. Ростом он был чуть ниже миссис Машаду, а весил совсем ничего. В школе Святой Хильды, где учились только девочки, мистер Рэмзи стал героем. Но Джек готов был поклясться, что когда мистер Рэмзи сам ходил в школу, то пребывал в категории пушечного мяса. Его изящно постриженная лопатообразная борода была размером с детский совочек для песка, а ноги едва доставали до педалей. «Где вы заночуете?» — спросил Джек. Он испугался за мистера Рэмзи. «Как же тот поедет обратно ночью в Портленд, один, без никого, такой крошечный?» Но мистер Рэмзи был бравый малый. Беспокоился он только за Джека. «Если запахло жареным, Джек, собери толпу. А если тебя терроризирует не один хулиган, а несколько, первым делом атакуй самого крупного. Неважно, каков будет результат. Если вдруг есть зрители, смело нападай на самого большого». «Почему на большого и почему обязательно на публике? Если он тебя побьет, в толпе обязательно найдется человек, который его остановит. Вот оно что. И никогда не бойся драться, Джек. Не бойся получить фингал или травму, ведь драка — это тот же выход на сцену. Воспринимай это как театр. Понимаю». Вот за такими-то разговорами они и проехали через юго-западный Мэн. Вокруг было настолько пусто, все выглядело таким заброшенным, что у Джека сжималось сердце. Немного не доезжая до школы, мистер Рэмзи завернул на заправку. Джек вздохнул с облегчением. По крайней мере, учитель отправится восвоясь с полным баком. Заправка была типичной для захолустья. При ней же небольшой магазинчик, в основном чипсы, кола, пиво и сигареты. У кассового аппарата сидел слепой пес. За ним стояла табуретка. На ней возвышалась солидных размеров женщина. Даже сидя, она была выше мистера Рэмзи. Джек, как заправский борец, сразу угадал ее вес. Никак не меньше 90 килограммов. «К добру или к худу? Но наша дорога лежит в Рединг», — поведал ей мистер Рэмзи. «Я и сама догадалась», — ответила великанша. «А, по нам видно, что мы не из Мэна». Женщина не улыбнулась, но кивнула в сторону Джека. «Обидно, небось, отсылать парня в школу, когда тому еще и бриться не приходилось, а?» «Что и говорить», — ответил мистер Рэмзи. «Но нынче у разных семей бывают разные обстоятельства. Иногда просто нет выбора». «Чушь! Выбор есть всегда!» С порога отмела эту мысль продавщица. Затем сунула руку под кассу и вытащила оттуда пистолет. «Вот смотрите, я, например, запросто могу вышибить себе из этой штуки мозги и надеяться, что на завтра кто-нибудь покормит моего пса. Впрочем, за слепой собакой кто согласится ухаживать? Так что, наверное, лучше сначала пристрелить пса, а уж потом вышибить мозги себе. Я что хочу сказать, вы правы, жизнь — штука сложная, но выбор — увольте. Выбор у нас есть всегда».